обычная атласская база, расположенная за чертой города и изредка видимая по новостям. Много солдат, техники и суеты, но суеты рабочей. Каждый знал свое дело и свое место. У парковки гостей встретил некий тип невыразительной внешности в офицерской униформе, представившийся Валентином и настоятельно посоветовавший следовать за собой. Минут 10 петляя меж зданий административных корпусов, офицер притащил их в зал для брифингов, где за несколько минут поведал им суть операции. На словах все было просто: взять штурмом якобы заброшенный шахтерский поселок. Проблема была в том, что он был серьезно укреплен нынешними хозяевами и, вдобавок, обзавелся весьма приличной системой ПВО, вполне способной уничтожить большую часть летающих объектов. На закономерный вопрос, откуда такая информация, Валентин предоставил всем присутствующим Голофота. Уже видевший нечто подобное, Ник лишь тихо присвистнул, узнав снимок со спутника. Или нечто похожее и порождавшее вопросы о подлинном состоянии технического прогресса в этом мире. Суть задания, отводящегося непосредственно им, в составе авангардной группы проникнуть на территорию вражеского объекта, уничтожить ПВО и расчистить плацдарм для основной массы атакующих. Дальше шло утрясание формальностей типа дополнительных боеприпасов на душу охотников и прочая организационная нудятина. А затем был вечер, погрузка в похожий на глубоководную рыбу десантный корабль и начало слабо ощутимого полета. В салоне десантного корабля стояла тишина, разгоняемая лишь звуком работающих приборов. Отряд в полтора десятка солдат деловито проверял свое снаряжение перед предстоящим боем. Никому не хотелось помереть из-за заклинившего в неподходящий момент оружия. Пулеметная лента четками скользила меж пальцами Вульфвуда, придирчиво осматривающего каждый патрон. Сидящий рядом Кроу возился со своим дрыномечом, проверяя механизм трансформации. Медвилли с безучастным видом сидел чуть в отдалении, закрыв глаза. Его оружие блестело меж крепко сжавшихся пальцев. С серией щелчков кожух пулемета закрылся, скрыв ленту под несколькими сантиметрами специальной ударопрочной стали. Внимание! 2 минуты до точки посадки. Гул двигателей изменился. Чуть изменилась тональность, ставшая чуть тише. После неожиданного толчка, судя по всему возвестившего приземление, они затихли совсем. Аппарель отошла вниз, открывая проход наружу. Ночь, скованная льдами тундра и разбитая луна, выглядывающая из огрызков облаков. Порывы студеного ветра то и дело поднимали колючие вихри, норовящие забраться под одежду. На многие километры вокруг ни одного грим. 7 атласских судов, в том числе 2 грузовых буллхеда военной модификации, образовали нечто вроде пятиугольника, развернувшись носами в сторону направления будущего движения. «Живописное местечко», — присвистнул Медвилли. Пижонский костюм сменился на такого же цвета пальто с меховой оторочкой. Руки закрывались кожаными, чуть скрипящими, перчатками, сжимающими его главное оружие. «Погоди, то ли еще будет». А вот Кроу обошелся своим стандартным костюмом. Похоже, он больше привык полагаться на ауру. «Итак, что дальше?» — спросил вылезший на свежий воздух Вульфвуд. «А дальше вы доезжаете до стены лаборатории, уничтожаете часть внешнего периметра и открываете окно для прорыва. Командующий операцией, появляющийся как будто бы из ниоткуда со спины, едва не удостоился удара кулаком в его невыразительное лицо и предупредительного в голову. Как на этом?» Из чрева грузового буллхеда рядом неторопливо выкатилась приземистая туша снегохода. «Темписта 900, недурно», — присвистнул Кроу. «Кто поведет?» «Я, отряд Альфа, выдвигаемся». В ответ в толпе наметилось шевеление, из десяток хорошо бронированных солдат, возглавляемых специалистом, скрылись внутри транспорта. «А что насчет маскировки? Буря скроет нас от чужих взглядов». «Чудно». Хрустнув шеей, Ник кое-как влез с карателем внутрь снегохода и приземлился на ближайшую горизонтальную поверхность. Дверь закрылась. Взревев двигателями, транспорт скрылся с точки сбора прочь, несясь куда-то по координатам, ведомым только их командиру. Вскоре за бортом взревела буря. «Иногда снегоход трясло. И удобно тебе таскаться с такой бандурой за спиной?» Прикрывший было глаза, Ник уставился на спросившего это. Командир отряда пехоты ожидал ответа. Либо нервы, либо просто любитель поболтать. «А что?» – спросил Капелла. «Эта штука даже на вид выглядит тяжелой, да и не трансформируется. Вообще, как так-то?» «Потому что она полна милосердия. Это во-первых. А во-вторых, она не складывается, потому что так хочу я». Пояснять хоть что-либо излишне приставучему вояке Вульфвуд не хотел исключительно в силу нелюбви к таким вот типам. К кому же она полна милосердия? Не отставал специалист. К тем, кто окажется на мушке, в некотором роде, раз и все. А ты разве не должен защищать людей, а не убивать их? Людей я защищаю. То есть, считаешь, что есть нелюди? Экстон, заткнись, и без твоего трепа тошно. Хотевший спросить что-то еще, спец раздраженно посмотрел на выглядящих безликими для посторонних солдат, но все же замолчал, усевшись на место. Какое-то время спустя Капелла почувствовал, что машина начала набирать ход, и машинально вцепился в какой-то поручень. Словно вторя его мыслям, водитель рявкнул «держитесь», а затем желудок резко ухнул куда-то вниз, и темписту круто тряхнуло. Что-то противно скрежетнуло по корпусу. Надрывно взвыл роторный пулемет на крыше. Щелк. Обмотка карателя неопрятной кучей падает на пол. Кулак сам собой впечатывается в кнопку открытия двери. В салон снегохода врывается воющий ветер напополам с морозным воздухом. В просвете показывается морда какой-то твари, разъявившей пасть, полную острых иглообразных зубов. Два выстрела слились в один. Пистолет привычно дергается в руке. Получившая двойной подарок Харя резко исчезает. Пулемет громко взвывает второй раз. На выход. Живо. Громкий вопль Валентина раздается где-то позади, в безопасности тесного салона. С серией щелчков кожух карателя раскрывается, обнажая дуло пулемета. Резкая лающая очередь пунктиром прочерчивает первые попавшиеся в поле зрения фигуры, норовя увести ствол куда-то в сторону. Разворот на носках, крест с противным хрустом врезается в недобитую тварь, ломая кости и отбрасывая куда-то в темноту. Короткая, в три патрона, очередь отправляется вдогонку. Где-то позади громко рявкает дробовик и звенит сталь. Похоже, Кроу подключился к делу. Тело на рефлексах уходит в бок, прикрываясь щитом. Суматошный огонь отбивает злую чечетку по корпусу карателя. Свободная рука тут же ныряет за пистолетом. Три выстрела, три попадания. Где-то за спиной в разнобой заговорили автоматы. Атласские солдаты включились в бой. Перекрывавшие проход дальше ворота со скрипом начали расходиться в стороны. Обрушившийся из них поток свинца заставляет что есть духу рвануть в сторону. Снегоход громко чихнул, выпустив ракету, дымной шутихой улетевшую в щель. Сверкнуло и бахнуло. Поток свинца с той стороны затих. Окончательно разошедшиеся в стороны ворота обнажили безбожно чадящий остов здания, от которого остался лишь кусок стены. Буря начала стихать, открывая вид на темные улицы шахтерского городка. Единственный источник света – костер от обломков здания и десятки пар глаз во тьме. Защелкал каратель, переключаясь в режим гранатомета. Несколько ракет улетели во тьму, расцвели цветки взрывов, разметавшие попавших в зону поражения твари на куски и позволяющие оценить размеры стаи грим. Рваное ругательство срывается с уст само собой. Сплошной поток грим ринулся со всех сторон на немногочисленных вторженцев. Истошно взвыл саксофон, загомонили автоматы. Черная волна чуть замедлилась. Тела грим рвало в клочья, ровным слоем устилающим притоптанный снег. Взвыл пулемет снегохода, окончательно останавливая волну грим. Вдох-выдох, горячий ствол пулемета медленно опускается в снег. На лице, кривая ухмылка от адреналинового куража. Как в старые добрые времена, в наступившей тишине слышны тихие переговоры солдат. Возобновившаяся стрельба откуда-то из темноты доказала, что это еще ни черта не конец. Солдаты позади спешно укрылись за щитами. На краю зрения смазанной тенью мелькает силуэт. Тело действует на автомате, вскидывая каратель навстречу ей, решивший достать его из слепой зоны. Рявкнула злая очередь, осветившая нападавшего и отбросившая его на снег. Наметанный глаз фиксирует кучу рваного тряпья и горящие чистой ненавистью багровые, светящиеся глаза, как у грим. А еще, Ник видит вспыхнувшую ауру. Дьявол. Нападавший вскакивает вновь, бросаясь на своего врага. Зазвенела ударопрочная сталь, принимая на себя атаку двух длинных тонких антрацитово-черных клинков, идущих из предплечий. Удар, уворот, удар, уворот. Зубы стискиваются до скрежета. Краем глаза видны другие тени и всполошенный огонь солдат. Нет времени. Враг крайне быстр, силен и ловок. Нику едва удается уворачиваться от обрушивающихся на него атак, лишенных какой-либо системы. Отступить нельзя, пулемет бесполезен, паскуда наверняка увернется. Про ракеты с такого расстояния не хочется и говорить. Удар, удар, вспышка боли. Вспыхнувшая аура принимает урон, но ощущения от атаки не делись никуда. Тварь на миг замирает, склабиться, радуясь первой крови. И это поднимает волну холодного бешенства. Еще одна серия атак, лишенных какой-то системы. Шаг вперед. Сверкнувший лезвиями каратель копьем уходит в сторону врага, закрывая обзор и давая миллисекунды на маневр. Тварь отбрасывает преграду и встречает кулак, доставший ей по лицу и отбрасывающий назад. Вспыхивает чужая аура. Такой стиль боя. Ник до сих пор считает его крайней мерой, больше полагаясь на верный крест. Тем не менее, дорогой учитель вбивал в своего ученика многое, в том числе, и эту науку, сослужившую немалую службу. И там, и здесь, уворот, уворот, хлесткий удар, жесткий блок, захват и бросок на землю. Тварь вскакивает, явно взбешенная подобным. На лице, паскудный оскал, так бесящий людей. Ну давай, сучий потрох, покажи, что умеешь. Словно в ответ, тварь пружиной взвивается в воздух, окончательно взбесившись. Громкий звон. Одно из лезвий встречается со стволом пистолета, ныне используемого как кастет. Пока есть аура, повредить оружие таким образом крайне проблематично. Рука ловит конечность врага и сжимается всей силы, не давая возможности вырваться. Палец руки с пистолетом плавно вдавливает курок. Все оставшиеся пули летят в голову врага. Не убьет, но пренеприятные ощущения доставит и оглушит. Звонко щелкает боек. Перехватить руку врага поудобнее и со всей дури зарядить кастетом промеж глаз. И еще, не обращая внимания на крайне сильные ответные удары, от которых вспыхивает аура. Наконец цель достигнута, и порядком оглушенная тварь перестает сопротивляться. Вот только ее аура не исчезает. Вдох-выдох. Тело слушается на удивление хорошо, тем более после стольких ударов. Короткий рывок с подспудным ожиданием удара в спину. Пальцы сжимаются на ледяном металле карателя. Оглушенный начинает приходить в себя. Он живучий, но недостаточно для того, чтобы выжить. Ствол пулемета смотрит прямо промеж глаз. Лезвия упираются куда-то в шею. Пальцы нажимают на спуск и не отпускают до тех пор, пока на месте головы врага не образуется кровавый фонтан. Вдох-выдох. Секундная пауза на отдых. И тренированное тело продолжает исполнять свою задачу. Крест привычным грузом ложится на плечи. Беглый взгляд, чтобы оценить ситуацию. За время разборок с тварью он умудрился покинуть предбанник городка. Сбоку горит подорванное укрепление. Бой продолжается где-то позади. Ревет саксофон. Злобно звенит сталь клинка Кроу. На подпевках автоматные очереди, методично вгоняющие в кого-то свинец. Откуда-то позади раздалось громкое злое шипение. В воздух свечой устремилась ракета, разделившаяся на четыре части, тут же кометами ушедшие в разные стороны. Четыре взрыва раздались почти одновременно. Где-то вдалеке послышался гул двигателей буллхедов. А вот и подмога. Рука привычно нашаривает в кармане пальто мятую папиросу и зажигалку. Сизый вонючий дым устремляется в легкие, даря какое-то успокоение. Откуда-то из темноты раздается злобное рычание. Ярко вспыхивают багровые огни. Ствол карателя направляется навстречу новой порции грим. Страха нет, лишь азарт жаркой схватки. Сухие губы сами собой выводят слова. Ну что же, сукины дети, в очередь. Злая очередь вспарывает тьму, взвывшую десятками глоток. Штурм. Часть вторая. Вдох-выдох. Страха нет. Волнение, да, но перед таким делом это закономерно. Далеко не каждый день лезешь в недра лаборатории, где может быть черт те что. Вульфвуд щелчком пальцев отправил еще дымящий бычок в вытоптанный снег и неторопливо двинулся меж зданий шахтерского поселка. Точнее, меж того, что от них осталось. Сказать, что ночь была жаркой, значит не сказать ничего. Защитники отступили лишь когда им на головы уронили несколько бомб, разворотивших большую часть строений к чертям. Можно сказать, что это помогло. В какой-то мере, теперь их не беспокоили те гибриды гриммы людей. Сей факт выяснился, когда труп одного из нападавших шустриков притащили в полевой лагерь для вскрытия и оценили по достоинству исключительно нецензурными эпитетами. Поселок был оперативно захвачен. Правда, оставались лишь подземные коммуникации, в которых наверняка были уцелевшие. Но это уже не его проблемы. Его проблема – лаборатория, которую еще предстоит зачистить. Вход в нее был найден случайно. И не сказать, что бескровно. История его нахождения напоминала какой-то дрянной анекдот. Дело в том, что шахтерский поселок несколько отличался от того плана, что был запечатлен в архивных чертежах, полученных в Монтле. Несколько дополнительных котлов, подключенных к системе отопления по задумке основателей этого поселения, должны были увеличить количество тепла, идущего в их дома. По каким-то причинам новые жители поселения использовали именно не предусмотренные изначально компоненты отопительной системы. После окончания боя на поверхности отряды солдат закономерно начали прочесывать подземные коммуникации города, выбивая или стараясь выбить неприятеля во избежание геморроя в будущем и ища пресловутый вход в лабораторию. Один из отрядов солдат нашел котел и небольшую кучку уцелевших защитников, забаррикадировавшихся с ним в помещении. Завязался бой, в котором одному из солдат приспичило выкурить неприятеля при помощи гранат. Он и выкурил. В какой-то мере мощности взрыва хватило на то, чтобы все перекрытия в радиусе нескольких десятков метров перестали существовать, вместе со всеми, кто находился рядом с ними. Плюс в этой ситуации был один: взрыв разворотил крышу верхнего уровня искомого бункера. Сейчас воодушевившиеся солдаты спешно сооружали оборонительные укрепления вокруг котлована, закономерно опасаясь визита гостей. Зачистка остальных катакомб была приостановлена, как неприоритетная. Внизу возводилась первая линия обороны, которую снабдили несколькими крупнокалиберными пулеметами, в том числе стационарной версией минигана, которую устанавливали на подвеске под днищем десантных кораблей. На минуту Ник замер над провалом, наблюдая за спорой работой солдат. Кроу обнаружился рядом. Сидящий по птичьей охотник с ощутимым удовольствием поглощал запасы спиртного из фляжки, краем багрового глаза косясь на копошащихся внизу людей. А Вуди хорошо натаскал своих собачек. Интересно, сколько он их дрессировал. «Мне плевать», — безразлично отозвался Ник. «Пока они выполняют свою работу, мне фиолетово, что с ними делают. Ты скучный, не люблю трепаться почем зря перед делом. Тем более, перед таким. Вот и все. Типа, боишься сглазить? Может быть. А может, я просто предпочитаю сбросить пар на тех, кто подвернется под прицел карателя. Еще одна привычка вашего брата? Возможно. Расскажешь, каково там?» Вульфвуд отвернулся от медитативного зрелища. «А тебе зачем?» «Банальное любопытство. Никогда не встречал пришельцев. И как вы его разговорили?» — поинтересовался Вульфвуд. «Сыворотка правды, насколько я знаю». Медвилли как миленький выложил всю свою подноготную. «Когда умирает кто из верхушки Атласа, тем более так, безопасники не церемонятся». «Ясно. Ну, так что, расскажу, после боя, если не забуду». Взяв короткий разбег, Ник сиганул прямо в середину провала и приземлился на свободный участок пространства. Еще один шаг вперед и еще один короткий полет вниз. С громким гулом ботинки коснулись пола. Пространство освещалось лишь несколькими фонарями, устремленными к заслону двери, перекрывшей проход дальше. «Ты вовремя», — заметил Валентин, закончивший раздавать инструкции. «Начнем через 2 минуты. Помнишь план?» «Ага. Отвлечь внимание любой мрази, что там покажется, на себя, пока наш ледоруб взламывает все, что можно. Потом музыкант устраивает убойный концерт всем, кто окажется в радиусе действия системы связи. На этом все, все свободны. Надеюсь, он не взорвет нас к чертям и сделает все быстро». «Ты за кого меня принимаешь?» — возмутился Экстон, как раз бывший штатным ледорубом. «За кого тебя принимаю, я уже решил. Вопрос только в цене. Так, девочки, закончили ссоры. У нас впереди дело». Позади Валентина приземлился Кроу, уже доставший свой меч из-за спины. Медвилли встал с какого-то ящика, хрустнув костями и стиснув саксофон покрепче. Губы его были сжаты в одну линию. Командующий операцией выпрыгнул из ямы, оставив в ней лишь охотников. «Ну и кто постучит?» — поинтересовался Бронвин. Стащивший с плеча карательник молча прицелился в дверь. Длинная грохочущая очередь больно ударила по ушам, оставляя множество круглых дыр на двери, формой образующих полукруглую арку. Закончив свою работу, Капелла саданул по стоящей на честном слове заплатке ногой. С грохотом измочаленный кусок двери рухнул на пол. Щелк. Каратель, переведенный в режим гранатомета, выплевывает 2 ракеты. Дымный след навстречу источнику начавшейся стрельбы и 2 взрыва, грянувшие почти одновременно. Щелк. Возврат в режим пулемета и несколько коротких очередей вслепую. Резкий рывок вперед. Пули всполошенно стучат по свернутому в крест карателю, высекая яркие искры. Чуть позади грохочут ботинки Кроу. Не самый удобный напарник для работы в узких коридорах, но других нет. Первый перекресток. Крест впечатывается в чудом уцелевшего врага, отбрасывая его в сторону и почти наверняка ломая кости. 2 беглых контрольных на всякий пожарный, и снова бег под прикрытием креста под свист пули и рикошеты. Следующая преграда, на развилке, идущий в три разных стороны. Свист рассекаемого воздуха, звон стали и звук разрубленных тел. Вылетевший из-за передвижного укрытия Бронвин не теряет времени даром, быстро расправляясь со стрелками и едва успевая заблокировать выпад собрата убиенного Вульфвудом типа. Разворот на носах, и очередь карателя наискось перечеркивает нападающих, засевших в противоположной стороне. Еще один взрыв, и проход впереди взрывается сплошной черной волной. Поток грим-крыс размером со среднюю собаку сплошной волной устремляется к нападавшим. Матерный возглас срывается вместе с гранатой, врезающейся в твари. Вспышка взрыва прореживает черное море, даря драгоценные секунды на перевод в режим пулемета. Щелк. Подоспевший Экстон подключается к веселью, короткими очередями из своей винтовки отстреливая самых резвых. Последним подходит Медвилли. В грохоте пулемета почти не слышно, как взвыл его саксофон. Непрерывно прущий поток взрывается черной пеной, оказывающейся на стенах. Внезапно все кончается. Сбоку слышен звук глухого удара. Кроу, сняв ауру противника, одним движением сносит ему голову. Короткая переглядка между членами отряда, и он продолжает движение вперед. Экстон что-то снимает со спины и бросает это на пол. Небольшой, но неплохо вооруженный паукообразный робот, развернув ствол пулемета, шустро семенит за остальными, дробно стуча стальными ногами по полу. Сам специалист уткнулся в какой-то прибор на руке, мало обращая внимания на окружающие. На полпути до следующего перекрестка он коротко бросил здесь, сбросил рюкзак и на уровне груди пристроился к голой стене. Меж пальцев его промелькнули голубоватые искры, а в свободной руке появился какой-то инструмент. Повинуясь его командам, робот развернул силовой щит высотой с человеческий рост, перегородивший проход. По оговоренным заранее ролям Вульфвуд занял позицию чуть впереди, готовясь к отстрелу любой дряни, что полезет с той стороны. Кроу и Хорнфрик замерли чуть позади, готовясь его поддержать. Хозяева бункера не заставили себя ждать, ударив с двух сторон. Всполошенно заговорила турель. Взвыл саксофон, раскрашивая стены и потолок впереди во все оттенки багрового. Несколько стремительных теней рванулись вперед, стремясь достать наглецов. Ник и Кроу столкнулись с ними почти в один момент. Все те же кучи тряпья, все те же глаза, в которых плещется лишь лютая ненависть. Тот, который достался Нику, щеголял еще и стрёмного вида рукой, больше смахивающей на человеческие кости. Тип, с которым смахнулся Кроу, орудовал здоровенным, черным, как ночь, двуручником, выросшим из его руки. Вот только на этот раз поблизости музыкант. Противник Бронвина взрывается черно-багровым фонтаном, чудом не задевая охотника. Ник пинком отбрасывает своего врага назад, замечая, что костяная рука не проводит ауру. Длинная очередь по уязвимой части тела, и рука ломается, не выдержав напора свинца. Отброшенный назад повторяет судьбу своего товарища. Ник благодарно кивает Медвилли. Новый союзник точен, смертелен и уже доказал свою полезность. Чуть позади слышна ругань вполголоса. Экстон, подключивший свиток, яростно стучит по его клавиатуре, делая то, что должен. Вопрос о времени застревает в горле. Новая порция врагов появляется впереди. Ник уже привычно наводит крест и нажимает на курок. Крупнокалиберные пули рвут тела защитников на части. Все происходящее смешивается в неразличимую мешанину из грохота пулемета, чьих-то криков, запаха горелого праха и разогретого металла. Тело двигается на вбитых намертво рефлексах, раз за разом поражая врага. Изредка вспыхивает аура, а затем громкая пронзительная трель саксофона, полившаяся будто бы отовсюду, перечеркнула происходящее. Нику показалось, что рядом что-то сильно рвануло, и он оглох, настолько пронзительным был звон в ушах. Чисто рефлекторно он вернул каратель в режим щита и без труда вогнал его в каменный пол лаборатории. Несколькими мгновениями позже до капеллы дошло, что ожесточенная стрельба прекратилась. Обернувшись назад, он увидел взмыленного и чертовски довольного Экстона, присобачившего ко врезке несколько плоских блюдец микрофонов и напялившего зачем-то наушники, придававшие ему довольно глупый вид. Медвилли стоял рядом, опустив орудие труда и при этом выглядя больше задумчиво. Стоящий рядом Кроу тряхнул головой, прошипев какое-то ругательство. Турель Экстона замолчала, неслышно двигая стволом пулемета. Выглянув из-за укрытия, Ник увидел картину останков его врагов, попавших под звуковой удар. В общем-то, не считая крови, что текла изо рта, ушей, носа и глаз, они выглядели на удивление цело. Во всяком случае, внешне. что творилось с их внутренностями. Вопрос отдельный и не слишком интересный. Звон начал потихоньку пропадать. «Ну и?» – проорал Вульфвуд. Вместо ответа Икстон что-то быстро набрал на своем свитке и развернул его дисплеем к Капелле и Кроу. «Хорошие новости. Ваш план сработал. Звуковая волна достала всех на верхних уровнях. Также, я вырубил самоуничтожение. Нам больше не грозит взлететь на воздух. Плохих новостей две. Повторить трюк не выйдет. Система связи пришла в негодность. И, похоже, что два нижних уровня бункера как более ценные имеют изолированные системы. Не пробиться. Идей?» Наклонившийся Вульфвуд неловко набрал пальцами на клавиатуре одно единственное предложение. «Зови Валентина и его солдат. Мы захватим это место». Створы большой бронированной двери перекрыли вторженцам дорогу на последние уровни бункера, где и находились нужные им цели, и по совместительству, последнее место, где еще оставались живые. Звуковая волна, запущенная по системе связи, убила всех, кто попал под нее, оставив лишь остывающие тела в лужах, темнеющие на полу крови. Никто так и не потрудился включить лифты, облегчавшие связь между уровнями. Очень высокий риск того, что они могут превратиться в ловушку. Слишком долгое время может понадобиться на разблокировку. Единственный оставшийся способ перемещения заключался в передвижении по межуровневым лестницам с аварийным освещением, крайне давившим на нервы. Оглянувшись назад, Ник бросил последний взгляд на остальных солдат, стоящих на лестнице. Сосредоточенность, злость и готовность встретить врага ураганом свинца, ну и тяжелое вооружение как бонус. Взгляд вперед выявил орудующего со взрывчаткой Экстона, завершавшего последнее приготовление. Кроу сидел рядом прямо на ступеньках и допивал выпивку из фляжки. Медвилли о чем-то переговаривался с Валентином, бросая на дверь выжидающие взгляды. Сделавший свое дело специалист поднял руку, возвестив о готовности. Все разговоры стихли. Солдаты рассредоточились вдоль стен, выставив перед собой пуленепробиваемые щиты. Каратель сверкнул хищным дулом пулемета. Сбоку разложился в косу клинок Кроу. Солдат нажал на зажатый в руке детонатор. Мощный взрыв снес оказавшиеся будто бы игрушечными двери с петель. Перехватив крест поудобнее, Ник рванул в проход, откуда лился белый свет. Понеслась. После боя. Примечание к части. Как говорится, не прошло и полугода. Немного канона, немного хоть канона с логическими домыслами. Ну и затравка на будущее, куда уж без нее. Ночь. Почти пустой кабинет и горящая голубым галопанель, помимо прочего, бывшая единственным источником света. Все остальное терялось в плотном покрывале мрака. Джеймс Айронвуд, директор Академии Атлас, один из тех, кто входил в высший генералитет армии Атласа и просто член внутреннего круга одной крайне неординарной личности, сейчас сидел в своем удобном, подстраивающемся под анатомическую специфику сидящего кресле и заканчивал рассказ о штурме объекта Альфа. Тот, кто находился по другую сторону панели, был не менее известной личностью. Директор Академии Бикон. Личность противоречивая, неординарная и долгое время бывшая другом и соратником Айронвуда. А еще, Аспин был лидером небольшой, но крайне нужной организации, чья задача сводилась к сохранению всего ремнанта. Если не вдаваться в детали, его роль в данной операции сводилась к предоставлению двух необходимых для успеха специалистов, одним из которых был Кроу, по праву считающийся одним из самых сильных охотников королевств. Но Бронвин – величина известная и в какой-то мере привычная. А вот тот, кто прилетел в Атлас на основе его данных, уже дело иное. Николас Ди Вульфвуд, появившийся некоторое время назад охотник, представляющий собой одни вопросы без ответов. В один день он просто возник где-то в Вакуа. Странное имя, странное оружие, не способное превращаться во что-то компактное, но тщательно лелеемое, как самое дорогое сокровище. И еще, его навыки матерого бойца. С закрытой аурой умудриться победить нескольких охотников, пусть и ценой многочисленных ран. Это дорогого стоило. После открытия ауры Капелла начал достаточно быстро прогрессировать, в процессе подрабатывая, где придется, и создавая себе репутацию надежного бойца со строго очерченными моральными границами. Дальше, аттестация на статус охотника в Биконе, подтвердившая кое-какую информацию, и все, что-то узнать о Вульфвуде сверх некоего минимума не представлялось возможным в свете полного отсутствия этого чего-то. Ситуацию удалось прояснить вследствие череды случайностей, вылившейся в большую мигрень. То, что выдал Медвилли под сывороткой правды, проясняло достаточно много. Кроме того факта, как он вообще попал на ремнант, тогда Аспин лишь хмыкнул и предложил вместо того, чтобы искать непонятно, воспользоваться информацией с наибольшей пользой для дела. И здесь старый друг, что называется, как в воду глядел. Отчет Валентина четко и ясно говорил о том, что Вульфвуд и Медвилли являлись первоклассными бойцами, весьма сильно снизившими потери личного состава. Они были, но далеко не в такой степени, как если бы там был только Бронвин. И теперь Аспин предлагал включить пару убийц в их маленькую организацию, пусть и с рядом оговорок. Исключительно в силу того, что основным профилем Кроу была все же разведка, а не штурмовые операции, и он фактически действовал один уже несколько лет и банально не мог успеть везде, где необходимо. Айронвуд согласился, хотя он не слишком доверял совершенно незнакомым людям. Да, у них обоих были некие стержни лояльности, которые позволял убийцам чувствовать себя относительно комфортно и без вопросов выполнять, что от них требовалось. Медвилли кайфовал от того, что он выступал при людях, которые пришли послушать его музыку, а Вульфвуд, как бы он ни темнил, являл собой образ защитника разного рода сирых и убогих, в том числе живущих в приютах. Но где вероятность, что так будет продолжаться и дальше? И где вероятность того, что на Ремнанте не появятся их коллеги, явно являющиеся куда более опасными хотя бы в силу специфики своего характера? Вопросы. Вопросы, на которые нет ответов. И неизвестно, будут ли все, что ему осталось, лишь ждать и верить в Аспина, всегда отличавшегося исключительной чуйкой на нужных людей. Что бывает приятнее всего? Правильно, отдых. И отдых заслуженный. Особенно, если отдыхающий ведет крайне нервный и нездоровый образ жизни с огромным количеством рисков и только что одним куском вернулся с опасного задания. Опустевший стакан из-под виски громко приземлился на стол, тихо тренькнули от вибраций кубики нерастаявшего льда. Ник расслабленно откинулся на стуле. После пережитого сутки назад он имеет право расслабиться и позволить алкогольному дурману притупить те воспоминания, что каленым железом жгли его разум. Забыть, увы, не выйдет. Специфика форсажа организма, усиленная аурой. А вот снять стресс – это с радостью и пониманием. И не только для него. Ленивый взгляд вниз позволил оценить количество празднующих свое возвращение обратно солдат Атласа. Нижний этаж белого флага был порядочно забит получившими увольнительную солдатами, заимевшими карт-бланш от начальства и закономерно решивших спустить пар. Впрочем, пили не только за собственное возвращение, но и здравие тех, кто выжил, но сейчас находился в больнице, и за упокой тех, кто из боя не вернулся. Специфика работы, да, даже если у тебя открытая аура, это не спасет тебя от рандеву со старухой с косой. Впрочем, говоря откровенно, геморрой, связанный с павшими, это прерогатива Айронвуда, который курировал сей рейд, со всеми вытекающими. У него было о чем подумать и без этого. К примеру, что теперь будет с теми, кого нашли в недрах лаборатории? А нашли там ни много ни мало, а детей, которым добрые люди уже привили ткани грим. Если отбросить всю этику в сторону, то ребенок имеет наибольшие шансы пережить весьма болезненные процедуры, порой меняющие его тело до неузнаваемости. Его собственный пример – лучшие тому доказательства. Материала для опытов хватало. На улицах королевств всегда было полно беспризорников, которых вряд ли кто-то хватится. В бедняцких районах Вакуа и Мистраля, точно. Еще один штришок, напоминающий о его родном мире. Вопрос в том, что будет с ними дальше. Вряд ли атласские военные упустят шанс получить большие информации о враге и получить в свои руки еще один козырь, чисто на всякий пожарный. Но Вульфвуд не мог сделать ничего, даже если он узнает о неподобающем исследовании трофеев. Как бы ему не хотелось обратного. Скучаем, на соседний стул приземлился Кроу, явно уже успевший хорошо налокаться. Типа того, Капелла сделал крошечный глоток виски. Чего хотел? Историю. О твоем мире. Помнишь? Вульфвуд поморщился. О своем обещании рассказать он помнил, но понадеялся на то, что охотник во всей этой свистопляске о просьбе забудет. Как оказалось, зря. Услуга за услугу, выдал Вульфвуд после минутного раздумья на тему того, что следовало говорить его новоиспеченному товарищу. Что ты хочешь? Если Бронвин был удивлен, то виду не подал. Честно, причину, по которой ты ввязываешься во все вот это, я не верю, что ты матерый романтик с большой дороги, чей потолок, усеянное звездами небо, одеяло, твой рваный плащик, а матрас, голая земля. Хм, интересный выбор. Почему? Потому что я хочу знать, с кем работать дальше, и кому, случись что, тащить твой труп. Дерьмо бывает всякое. Особенно, при нашей работе. Разумеется, Вульфвуд имел в виду не просто быт охотника, а то, во что он ввязался с легкой подачи своего нынешнего собутыльника. «Полагаю, это будет честно», — задумчиво произнес Бронвин, сделавший несколько мелких глотков и схрустивший один сухарик из закуски. «Ты прав, я не слишком люблю свою работу. Проблема в том, что поручить ее кому-то другому нельзя. Наш маленький кружок по интересам до недавнего времени полагался исключительно на мои услуги. Что называется, мастер на все руки. И шпион, и курьер, и штурмовик, и заплечных дел мастер, если потребуется. Уже несколько лет как, а до этого, была команда из ТРК. Самая крутая команда выпускников Бикона в этом поколении. Я, моя сестра Ривен, мой дрочливый дружбан и просто чертов блондин Тай и наш очаровательный лидер Саммер, каким-то чудом способная держать в узде трех отбитых даже по меркам остальных охотников. Живые легенды, которым разве что не ставили памятники, и все было просто отпад. Не считая того, что и Саммер, и Ривен сохли по Тайнгу. Наверное, в этом следовало винить мое проявление, испортившее идеальный баланс, а вообще, хорошее было время. А затем, кто-то словно щелкнул выключателем, и все пошло Грифону под хвост. Сначала Ривен хлопнула дверью, оставив Таю новорожденную дочь, и исчезла в неизвестном направлении. Затем погибла Саммер. Банально не вернулась с миссии, которые она решила брать в одиночку. Остался лишь Тай с двумя маленькими детьми, который физически не мог оставить Патч. И я, радующий окружающих постоянным выхлопом и постной мордой, просящий кирпича. Выбор был очевиден. То самое меньшее зло, позволившее мне забыться в чем-то помимо спиртного и быть уверенным в том, что мое проявление не станет причиной проблем для близких. Сейчас, я уже привык. Вот, собственно, и все. А создать свою семью, наверное, это был не самый тактичный вопрос, который следовало задавать, но... Пан или пропал, Кроу просто махнул рукой, пытался, несколько раз, по итогам, только потраченное зазря время и ворох проблем и нервов. Ну что, я утолил твое любопытство. Ник отпил виски и неторопливо поставил стакан на стол. Вполне, полагаю, теперь мой черед. Однако, прежде чем я начну, хочу кое-что прояснить для лучшей картины. Планета Гансмак расположена в одноименной системе. Расстояние от Земли примерно 35 световых лет, звезд 2, основная звезда главной последовательности, дельта треугольника Альфа, желтый карлик, масса равна солнечной, вторая дельта треугольника Бета, коричневый карлик, масса 0,98 от солнечной. Планета расположена в так называемой зоне обитаемости, имеет силу тяготения в пределах нормы, кислородную атмосферу и даже несколько форм жизни. И на этом ее плюсы заканчиваются. Мой старый дом – голая каменистая пустыня, прожариваемая двумя звездами, и единственная причина, по которой кости потомков колонистов еще не занесло песком – наличие остатков колониальной флотилии, используемых как ресурсы. Вода, припасы, дома, убежища. Список можно продолжать долго. И разумеется, такое хреновое положение не могло не породить тех, кто привык брать чужой силой. Разномастная шваль, она просто цветет и пахнет, куда ни плюнь, нарвешься на логово бандитов или кого похуже. Повезет, если убьют сразу, а то ведь могут растащить на органы, без анестезии. Цивилизация была, вот только таких городов было всего ничего, а за ними, прав тот, кто сильнее, быстрее или стреляет лучше. Хм, ностальгически, Вульфвуд не заметил подошедшего Медвилли, усевшегося за свободное место. «Предаемся воспоминаниям. Имеешь что-то против?» «Да ничуть. Просто не ожидал услышать. Тем более от тебя. Ты ж типа вообще непрошибаемый, коли пошел работать на Найвса. Угу. Если бы. А Найвс это. Забей», — прервал Капелла Кроу, услышавшего незнакомое имя. «Я совершенно не хочу вспоминать об этом куске томасового дерьма. Не ты один», — поддакнул Медвилли. «Но у тебя хотя бы хоть какой-то выбор. У меня же началась полная жопа, пошедшая с получения заветной корочки, ради которой я день и ночь корпел над проектом. Вышка, угу», Медвилли неторопливо отпила из бокала с чем-то спиртным. «Ноябрьский технический университет. Специальность – прикладная акустика». «Недурно», – Вульфвуд присвистнул, поняв, о каком заведении идет речь и что за спецы выходили из тех стен. «Это как-то ты умудрился?» «Элементарно», – ответил поморщившийся музыкант, «будто сам не знаешь, как оно бывает, хочешь как лучше, а выходит через одно место, вот и приходилось вертеться, чтобы выжить». «Слышал, где-то, когда-то, сочувствую, наверное, мое образование вообще не способствует человеколюбию, зато у меня была знатная мотивация для учебы, ну и заодно для того, чтобы быть лучшим. Это что, переработка, произнес Вульф Вудтоном, будто это поясняло все. Вот только лица Медвилли и обратившегося во слух Кроу ярче чего угодно говорили о том, что они ни черта не поняли. Да и это было неудивительно. Переработка, во что, все же уточнил Бронвин. В киборгов, ответил Капелла, нервно чиркнувший зажигалкой. Причем не просто людей с искусственной рукой или глазом. Нет, все было хуже. Гораздо. Организация, которой я служил, обладала многими козырями, позволяющими не просто держаться на плаву, но и процветать, связи, финансы, власть. Но самое главное, технологии и умение грамотно ими распоряжаться. Одной из таких технологий был форсаж организма. В случае успешного прохождения процедуры неофит превращался в орудие уничтожения. Сила, скорость, рефлексы. Они были практически идеальным оружием и проводником воли ока Михаила. Вот только так везло не всем. Все те, кто по каким-либо причинам провалился, становились киборгами на добровольно-принудительной основе. Инвалиды не нужны никому. Безотходное производство, мать его раз так. И иногда бывали случаи, когда от тела оригинала оставался только мозг, плавающий в физрастворе. О том, насколько они едут крышей, говорить бессмысленно. Кстати, то же самое ждало тех, кто очень сильно пострадал на задании или банально стал слишком стар для выполнения работы. А знаете, в чем самый главный прикол? Кандидатами в убийцы становились дети, беспризорники, сироты, забранные из неблагополучных семей. Материала хватало, и знаешь, Ремнант в этом плане ни хрена не отличается, если вынести за скобки детали. Дерьмо, емко высказался Кроу. Ага, так и живем, так что тут почти что курорт, или земля, которую покинули наши предки. Ну, не считая грим, над столиком повисла тишина. Никому из троицы не хотелось продолжать разговор. Дождь громко шипит на раскаленных камнях. В голове гремит чертов набат, норовящий разнести ее на куски. Вместо улыбки – оскал, обильно смоченный кровью из прокушенных губ. В душе – дикий сумбур. Он знает, на что идет. Слышится громкий треск, и стена огня распадается на две половины. В просвете показывается он, Том Реддл. Что-то, что давно потеряло право называться человеком. В узких змеиных глазах горят багровые огни. Он взбешен. Взбешен непокорностью. Следом показываются остатки его кодлы, больше похожие на свору загнанных палками собак, чем на представителей гордой аристократии Англии. Аристократии, которую следовало жечь на кострах за все хорошие. Слов не слышно, да и тебе плевать. На лице оскал. Палочка, сжимаемая едва не до хруста, врезается в землю, тут же пошедшую множеством трещин, исходящих инфернальным голубым светом. Хаотичный узор на первый взгляд, по факту, тщательно подготавливаемый конструкт, служащий лишь для одной цели. Светящий всеми оттенками радуги пузырь барьера отрезает от остального мира. Реддл пытается что-то спросить в приказном тоне. Громкий треск пошедшего трещинами пространства обрывает его на полуслове. В глазах беглеца от смерти видится лишь то, что заставляет душу ликовать. Страх. Страх того, от чего он бежал, что так не вытравилось и спустя годы. Страх смерти. Душу переполняет восторг и какой-то агрессивный азарт. Испачканная в земле палочка стрелой взмывает вверх. Он не жилец, но, плевать, за тебя, брат мой. Надеюсь, ты выживешь и сможешь оценить подарок по праву. Слепящее голубое нечто заполняет все вокруг. Судорожный вдох сквозь стиснутое спазмом горло. Сердце бьет бешеный набат, на лбу испарина. Вокруг стерильно белый бокс одиночной больничной палаты. Тихо пиликают приборы, следящие за его показателями. Что характерно, к нему не протянуто никаких проводов, а датчики. Можно привыкнуть. Взгляд опускается на руки. Снова маленькие, худые, дрожащие, с синюшными линиями вен. Слишком детские, как и его тело. Он ребенок. Опять, он действительно выжил. И судя по всему, потерял магию. Это ощущение пустоты, он не чувствовал внутри себя хоть что-то, там, где раньше полыхало пламя, теперь не было ничего. Из плюсов, он жив, и больше не в том дрянном подземелье. А значит, то видение отряда солдат, врывающихся в помещение, тоже правда. Иначе он остался бы там, и если он жив, значит может понять, куда его занесло и как вернуться обратно. А в остальном, разберется по ходу дела. Дверь в лето, часть первая. Примечание к части. По многочисленным просьбам читателей разъяснительная глава, что кто, кому и почем. Ну и очередная веха сюжета, of course. Да, это входит в план работы уже черти сколько, и нет, я не выкину это никак, потому что один из столпов работы. Да, я знаю, что делаю, и нет, это никоим образом не скажется на качестве работы. Тапки гулко шлепали по полу больничного коридора. Похожие на призраков силуэты одетых в халаты врачей блуждали в голубоватом холодном освещении, в лучшем случае обращая на него несколько десятков секунд своего драгоценного внимания. По идее, за ним, как и за другими пациентами корпуса 3, должны были присматривать разумные. Скорее всего, так оно и было, только без визуального контакта и вообще без присутствия поблизости. Для этого была куча камер, равномерно висящих под потолком и отслеживающих каждый чих, непонятного назначения чип, вшитый в одежду, и, наверное, еще уйма каких-то высокотехнологичных примочек, дававших наблюдателям полную картину поведения их подопечных. Здравствуй, о дивный новый мир. В этой обстановке он ощущал себя какой-нибудь подопытной крысой, над которой сердобольные ученые ставят какие-то малопонятные эксперименты и с придыханием смотрят на результаты. Сейчас, примерно спустя месяц после его первого пробуждения в этом месте, это чувство несколько притупилось. Возможно, это сочетание привычки и какой-то хитровывернутой химии без вкуса и запаха, притупляющие эмоции, но в то же время позволяющие более-менее связно думать. А думать нужно было много о чем. Ноги сами принесли его в хорошо знакомую освещенную галерею с широкими пластиковыми окнами, откуда открывался воистину медитативный вид, помогающий очистить разум. За окном был мегаполис, переплетение мириадов огней, бетона, стекла и еще черти чего под серым угнетающим небом. Ах да, и еще была уйма транспорта, больше похожая на то, что можно было бы увидеть на Земле, в каком-нибудь фантастическом фильме типа «Судьи Дредда». Вся разница – более прилизанный и аккуратный внешний вид. Впрочем, местные явно переплюнули своих земных коллег не только в технике. Судя по карте, виденной в сети, Манту намного превосходил по размерам свои земные аналоги, являлся компактным местом проживания огромного количества разумных и обладал всем необходимым для независимого от внешнего мира существования, насколько это вообще возможно в данном случае. А ведь был еще и Атлас, находящийся в глубине материка где-то на северо-востоке, и который по всем статьям переплевывал бывшую столицу. Но вот увидеть это лично он вряд ли сможет, во всяком случае, в обозримом будущем. Он застрял здесь в ожидании непонятно чего, непонятно насколько, и совершенно не представлял, как можно изменить эту ситуацию. Здесь и сейчас он совершенно не представлял, что ему делать дальше. Раньше все было проще, намного. Были не слишком любившие его дурсли, приютившие оставшегося сиротой родственника. Были вполне определенные планы на будущее, медленно, но верно идущие к своему осуществлению. Ему хотелось свободы, своих вещей и не зависеть от родственников. Быть кем-то, кем могли гордиться. А затем ему стукнуло 11, и дом номер 4 на Тисовой улице посетила Минерва МакГонагалл. Ее мистер Поттер, вы являетесь волшебником, разнесло вдребезги такой простой и понятный мир. Слишком много внезапно всплывшей информации, к тому же заставившей его очень сильно менять планы на будущее, если не отказываться от них совсем. Он являлся волшебником, одним из, почти как мутант из, скажем, людей X, только такие мутанты есть по всему миру, и у них одна единственная способность, это самая магия, потому что 7 лет в закрытом интернате, где нет ни одной магловской дисциплины, к чертовой матери херили возможность получения нормального образования. И да, отказаться от столь сомнительной перспективы было нельзя из-за вспышек спонтанной магии, которые со временем могли привести к грандиозным проблемам. Без соответствующего обучения, точно. А дальше была краткая прогулка в лондонский магический квартал, подаривший ему уйму двойственных впечатлений. Больше всего это походило на какой-то дешевый балаган. Вроде и ново, и смотреть интересно, а вроде и как-то странно. Градус неадеквата пополз вверх, когда он нос к носу столкнулся с собственным братом-близнецом около магазина палочек Оливандера. Шок, неверие и желание свалить от новоявленного родственника куда подальше. И от его опекуна, который крестный, тоже. Слишком много шума и хаоса вокруг них. Слишком яркие эмоции. Впрочем, из ситуации был какой-то прок. Из Сириуса удалось таки вытянуть причину его нахождения у Дурсли. Гарри, незадолго до Хэллоуина, подхватил какую-то болезнь, крайне опасную исключительно для палочконосцев, не являющихся ближайшими родственниками зараженного. Обычным людям на нее плевать с высокой колокольни, как и братьям, сестрам и прочей родне. Единственный способ лечения – поместить зараженного подальше от любых источников магии на несколько лет. Ей же и объяснялось отсутствие выбросов случайной магии. Тогда, сидя в кафе Фортескью и слушая довольно сбивчивые объяснения Сириуса, он воспринял это как должное, и просто махнул рукой и вернулся на Тисовую, готовиться к первому учебному году в школе чародейства и волшебства и переваривать все, что на него свалилось. Впрочем, кое-что Гарри решил твердо. Он не станет учиться с Даниэлем на одном факультете. Слишком уж он чем-то напоминал Дадли, особенно, по созданию проблем на ровном месте. Как итог, попадание на Рейвенкла, который пришелся ему по вкусу, и 3 года относительно спокойной жизни, за которые было выработано несколько простых правил. В проблемы не влезать, брата и его свиту обходить стороной. Всех лезущих непонятно зачем отваживать словами. Если не выходило, кулаки, разномастные подлянки и пакостная магия в помощь. Малфой, как главный источник всего нездорового интереса к близнецам, первый кандидат на отработку методов «свали в туман», пока можешь на своей белобрысой тушке. А затем грянул год за номером 4. Турнир 3 волшебников, брат, ставший 4-м чемпионом, постоянные мигрени и отголоски бури, что должна была вот-вот накрыть их всех. Стоило ли говорить, что дурное предчувствие оказалось верным? Финал турнира окончился 2 скандалами. Пресса, получившая команду ФАС от Фаджа, начала усиленно обливать Дамблдора и его брата помоями, а он, наконец-то выяснил причину его мигрени и до кучи, что именно произошло в Хэллоуин 81-го года. Узнать тот факт, что собственный отец запечатал в нем духа интеллекта, что-то вроде волшебного компьютера с собственной личностью и огромным багажом самых разных знаний, было. Он до сих пор не смог подобрать нормальных слов для описания этого поступка. Самый шик, он узнал это от самого духа, ставшего его постоянным спутником в виде голоса в голове. Что до причины поступка Джеймса Поттера, она крылась в щите Абсолюта, одной из самых мощных защит, предназначенных для хранилищ знаний, подобных его шизе. В тот проклятый Самайн она отработала на все 100, физически уничтожив Волдеморта, шарахнувшего по близнецам своим любимым заклинанием и получившим его в подарок обратно, что стало причиной гибели тела. Однако, с его душой все вышло на порядок сложнее. Редбл стал духом, магическим паразитом, к тому же слабо подверженным воздействию магии. Он переходил от носителя к носителю, медленно убивая тех, кому не повезло получить захребетника, или превращая их в жутковатых, безумных мутантов. Пример профессора Квирелла, добровольно впустившую в себя эту дрянь, лучшие тому доказательства. Все, что ему нужно, лишь воссоздать подходящий сосуд, что и произошло в июне 94 года. Тогда Даниэлю удалось сбежать и сообщить миру об увиденном лишь чудом. Вот только такие новости сильным мира сего очень не понравились. Фадж и его кодла развели крайне бурную деятельность, направленную на то, чтобы выставить его брата и Дамблдора последними лжецами, достойными лишь палаты для душевнобольных в Мунго, и замять произошедшее, сделав вид, что ничего не происходит. Ему тоже досталось, хотя и заметно меньше. А дальше был 5-й год обучения, тяжелые тренировки, постоянные мигрени, странные, пугающие сны. И как финальная отмашка, бой в Министерстве магии, когда на кону стоял разрушитель границ, артефакт, способный к нейтрализации абсолютного большинства магической защиты, которой кровь из носу понадобился его темнейшеству. Как выяснилось позже, для расконсервации одного из его тел, оставленных в тайнике в лесах Албании. Что самое ироничное, защита была настолько хороша, что ее не смог вскрыть даже тот, кто наложил. Крещение огнем и кровью, первая личная встреча с убийцей родителей лицом к лицу, гибель крестного, уничтожение очередного тела Риддла, и понимание, что это лишь отсрочка, так как в суматохе артефакт все же был украден. Спустя месяц Волдеморт вернулся вновь, заявив о себе во всеуслышание. Вторая магическая вспыхнула с новой силой, и одними из первых жертв стали Дурсли. Видеть, как то место, которое, несмотря ни на что, он считал домом, исчезает в адском пламени под улюлюканье пожирателей смерти. Тогда в нем что-то перемкнуло. Он убил их, без сожалений, используя то, чему ему год учили Грюм с Люпином. Убил в первый раз, но далеко не в последний. 2 года жестких боев, стоивших ему немалого количества шрамов на теле и душе, седины в волосах и бессонных ночей. Но рано или поздно все подходит к концу. В последних неделях апреля 98-го было принято решение дать генеральный бой у Хогвартса, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда. Вот только было бы величайшей глупостью собрать всю армию Безносова под окнами замка. Он предложил заманить Риддла в ловушку, которая с гарантией уничтожит темного лорда, и сам вызвался быть тем, кто замкнет ее. Разумеется, без шансов на собственное выживание. Причина была проста. Перемещение духа интеллекта в его тело, да еще и выполненное крайне криво, имело дрянные последствия. Между его разумом и содержимым духа был тонкий и, как оказалось, непрочный барьер, получивший несколько брешей, сквозь которых в разум подростка медленно начали просачиваться знания, сводящие его с ума. Все, что смог сделать Дамблдор, лишь обучить его окклюменции, давшей ему отсрочку в несколько месяцев. Он не хотел умирать, но еще меньше хотел терять себя, и он совершенно не хотел быть овощем, лежащим в больничном крыле, или лобе того же Риддла. Если опустить детали, затея удалась на все 100. Взбешенный Безносый, прихватив наиболее верных соратников, основную массу последователей отправил на штурм Хогвартса. Кто-то из добровольцев, пошедших с ним в последний бой, погиб там, кто-то успел уйти, а он активировал рунный конструкт, запитанный от лей-линии, пробивший ткань в пространстве, времени и обративший в ничто и Безносова мудозвона, и прореженные остатки его колды, и его самого. Вот только вместо смерти он оказался здесь. К своему огромному удивлению, он пробыл уже месяц тут, и за все это время так и не придумал хоть какого-нибудь действенного плана. Все, что у него было, его детское, мало на что годное тело, кое-какие знания по магии, лежащие ныне бесполезным балластом вследствие отсутствия этой самой магии, кое-какие знания об окружающем мире, да так и не исчезнувшая шиза, исполнявшая роль единственного собеседника и по совместительству, записной книжки с мгновенным доступом к любой когда-либо прочитанной им информации. Ты не поверишь, что я узнала, Бонни была как всегда деловита и готова вывалить новую порцию информации, которой, по вине Гарри, было чертовски мало. Перенос практически полностью очистил память духа интеллекта, оставив лишь самое основное. Первые недели две она была чертовски зла на него за все хорошие, но сейчас сменила гнев на милость. Удиви меня. Новости две. Первая. Та метаткань, что была вживлена в твое тело, банально повышает его характеристики. Это, так сказать, одна из его функций. А другая, эмпатия, последовал ответ. Пусть и заточенная под негативный спектр эмоций, теоретически возможно расширить диапазон, или вообще отключить ее за ненадобностью, и я могу это сделать. Теоретически, я никогда раньше не имела дела с прямым взаимодействием с разумными организмами, все познается методом проб и ошибок. Надеюсь, это не будет стоить мне здоровья или жизни. Да не должно, в смысле, забудь, не могу. Этого не предусмотрели мои создатели. И как ты тогда не сошла с ума? У меня нет такой функции. В голосе духа послышались какие-то странные нотки. Повторять одни и те же действия раз за разом и постепенно слететь от этого с катушек могут только люди и похожие на них разумные. Что до причин безумия, их может быть много. Все, что нужно, это толчок в нужном времени в нужном месте. Например, ты был в нескольких шагах от этого, особенно под конец войны. Не напоминай, Гарри скривился, вспоминая свое состояние всего-то пару-тройку месяцев назад. Так что там со второй новостью, твоя душа изменилась, тут же сменил тему дух интеллекта. То есть, теперь я едва могу почувствовать ту энергию, что она генерирует. И это определенно не магия. Полагаю, это и есть аура, о которой ты читал. Гарри лишь кивнул. Сидение в четырех стенах подстегивает желание заняться хоть чем-нибудь. Например, запойным чтением всего подряд. Как итог, врач, которого он постоянно дергал на предмет чтива, просто в один из дней притащил ему свиток и рассказал, как с ним работать. После чего он открыл для себя целый новый мир местной версии интернета, в которой копался практически все свободное время, извлекая у ему новые информации, в том числе, кое-какую информацию об ауре, и гораздо больше о тех, кто ее использует. Охотники, местная вариация истребителей нечисти из родного мира, чей основной профиль – уничтожение грим, странных, чуждых порождений фауны этой планеты, в огромных количествах наличествующих за пределами столиц королевств. Именно эти существа и были причиной такой большой концентрации населения на относительно малых территориях, удерживаемых не одну сотню лет. В общем-то, какие-то наметки плана мальчика строились на открытии этой силы и ее использование для побега в случае, если дело запахнет жареным. К сожалению, он так и не нашел какой-либо информации по ее открытию. Либо информацию фильтровали, либо ее просто не было. Раздался громкий треск. Отвлекшийся от сидения на подоконнике мальчик рефлекторно свалился с него. В следующий момент вместо, где он сидел, рухнул светильник. С громким звоном брызнуло стекло. «Какого?» – ошалело спросил он и наконец перевел взгляд на стоящего рядом мужчину, имевшего удивленно виноватый вид, в котором инстинктивно почувствовал виновника его травмы. «Зачем ты это сделал?» Наверное, он мог спросить что-то и повежливее, но, черт побери, это был перебор. Глаза виновного сощурились, явно оценив его состояние и слова.